Гаага, апрель 1882 года. Дорогой Тео, сегодня я встретился с Мауве и имел с ним тяжелый разговор, из которого мне стало ясно, что мы с ним разошлись раз навсегда. Мауве зашел так далеко, что уже не может и не захочет взять обратно сказанное. Я просил его, чтобы он зашел посмотреть мои работы и затем высказаться по их поводу. Мауве отказался наотрез. «Я к тебе не приду ни в каком случае. Это совершенно исключено». Под конец он сказал: «У тебя злобный характер». Тогда я повернулся спиной, это было на дюнах, и пошел домой один. Мауве не нравится, что я сказал «я художник». А я не возьму обратно этих слов, так как, само собой разумеется, это слово значит только вечно искать, искать наиболее совершенного. Это, как видишь, нечто совсем другое, чем «я это уж знаю, я это уже нашел». Мое слово значит, как мне представляется, следующее. Я ищу, я гонюсь за этим, стремлюсь к нему всем сердцем. У меня еще есть уши, Тео. Когда кто-нибудь говорит «у тебя злобный характер», что же должен я делать? Я повернулся и пошел один домой, но с печалью в сердце из-за того, что Мауве осмелился это произнести. Я не требую у него объяснений и еще меньше того не стану перед ним оправдываться. Но все же, я хотел бы, чтобы он почувствовал раскаяние. Меня в чем-то подозревают. Это висит в воздухе, торчит за мной. Винсент прячет за спиной нечто, что боится света. Ну хорошо, господа мои, я вам скажу, вам всем, придающим такую большую цену приличиям и воспитанности, и по справедливости, конечно, если только предположить, что этот хлам вообще есть нечто настоящее. Так вот, что более нравственно, что более тонко по чувству, более мужественно? Бросить ли женщину или принять участие в судьбе брошенной? Этой зимой я встретился с беременной женщиной, брошенной тем, от кого у нее было дитя под сердцем. Беременная, она зимой бродила по улицам и вынуждена была зарабатывать свой хлеб, ты понимаешь, каким образом? Я взял ее к себе как модель и проработал с ней всю зиму. Я не мог ей платить полный дневной заработок модели, что, однако, не исключает того, что я платил за ее помещение и смог до сих пор, благодарение Богу, уберечь ее и ее детей от голода и холода, разделяя с ней свой хлеб. Когда я встретил ее, я обратил на нее внимание, потому что она оказалась больной. Я заставил ее, поскольку был в состоянии, принимать ванны и питаться. Она стала много здоровее. Я ездил с ней в Лейден, где имеется родильный приют, где она должна родить. Ничего не было удивительного в том, что она выглядела больной. Ребенок находился у нее в неправильном положении, и она должна будет выдержать операцию, чтобы выправить ребенка щипцами. Тем не менее, много надежды, что она это хорошо перенесет. В июне она вернется. Думается мне, что каждый человек, достойный хотя бы своих подметок, поступил бы так же, если бы встретился лицом к лицу с таким случаем. Я считаю все, что я сделал, делом настолько простым и само собой понятным, что полагал это возможным оставить про себя. Работу в качестве модели она переносила с трудом, тем не менее приучилась. А я, имея таким образом хорошую модель, сделал успехи в рисовании. Эта женщина привязана ко мне, как ручной голубь. Я же, со своей стороны, собираюсь жениться только раз. Что лучшего мог бы сделать, как не жениться именно на ней? Ибо таким образом я и дальше смогу ей помогать. Без этого она собьется на прежний путь, ведущий в бездну. У нее нет денег, но она моей работой помогает мне их добывать. Я радуюсь и горжусь моей профессией и моей работой, и если я оставил на время живопись и акварель, то это произошло от того, что меня бросил Мауве, А это для меня было слишком большим ударом. Если бы он возвратился, я бы снова нашел энергию. А сейчас не могу больше видеть кисть. Она раздражает мне нервы. Я не мог иначе. Я сделал то, что считал своим долгом. Я работал. Я полагал, что меня поймут без слов. Я вспоминал, конечно, о другой женщине, по которой билось мое сердце. Но она была далеко и не желала меня видеть. А эта бродила зимней порой, больная, беременная, голодная. Муве, Тео, Терстик, я не мог иначе поступить. Мой хлеб в ваших руках. Неужели вы меня оставите без хлеба и повернетесь ко мне спиной? Ну вот, я высказался и жду, что мне теперь скажут. Посылаю тебе несколько рисунков, на которых ты, может быть, поймешь, что она действительно помогает мне в качестве модели. Фигура в белом чепце — ее мать. Считаюсь, однако, с тем, что приблизительно через год, когда я, вероятно, буду работать по-другому, я должен буду опираться на эти рисунки, сделанные сейчас с такой точностью. Мне хотелось бы получить обратно хотя бы 3 из них. Как видишь, они выполнены очень тщательно. Если потом я сделаю какой-нибудь интерьер, например, зал ожидания или что-нибудь подобное, они мне очень пригодятся, ибо смогу ими воспользоваться для деталей. Мне, однако, казалось правильным, чтобы ты точно знал, на что трачу я свое время. Женщина, нагнувшаяся вперед, нарисована на той бумаге, которую я употребляю охотнее всего. Но лучше, если бы она была цвета небеленого холста. Бумаги такой толщины у меня уже почти не осталось. Она, кажется, называется двойным энгром. И здесь я не могу ее больше достать. Ты видишь, как выполнен этот рисунок, и понимаешь, что более тонкая бумага не могла бы в этом случае выдержать.